Глава пятая. «С тобой, Кузнецов, только трупы коллекционировать», сказала я, паркуя машину на стоянке возле конфидент-клуба. «Сначала Светлова хотел забрать, потом вот это чудо», и ткнула пальцем в направлении испускающего витиеватый храп Казакова. «Ну и надышал он тут». «Зато клопов выведешь», отпарировал Кузнецов. «Ладно, пойдем к Вано». Я довольно прилично знакома с увеселительными заведениями города, но в конфидент попала в первый раз. Несмотря на ранний час, всего-то около 20:00, тут было уже довольно людно. Безусловно, это место нельзя назвать гей-клубом в полном смысле этого слова, но существа, явно испытывающие неудовольствие по поводу своей половой принадлежности, встречались на каждом шагу. Непосредственно на входе мы наткнулись на жеманного молодого человека в белых джинсах, больше похожих на лосины. Очевидно, он был знаком с Кузнецовым, потому что завлекательно подмигнул накрашенным косым глазиком и сделал попытку хлопнуть Костю ниже пояса. «Привет, Костя!» – нараспев промурлыкал представитель сексуальных меньшинств. «Здорово, педрила!» – нелюбезно буркнул Кузнецов. «Романовского не видал?» «Не-а, а ты тут?» «Свободен», — сказал Кузнецов басом и потянулся за пистолетом. Навязчивый пидораст ретировался. «Задвинулся Герой, ублюдок, и гонит», — злобно откомментировал Костя, и мы направились к стойке бара. «Мы — это я и Кузнецов, потому что Лена Бессонова осталась в машине присматривать за Казаковым, оберегать, так сказать, его сон. «Здорово, Вано!» — сказал Кузнецов кудлатому бармену в цветастой рубашке и кожаной жилетке. «Как жизнь?» «А, Кузнецов!» Не поднимая головы от стойки, на которой шло священнодействие смешивания коктейля, ответил бармен. «Все в полном. А ты что-то не заходишь? Выпьешь? Валяй, кальвадос у тебя есть?» «Кальвадос есть. А что это от тебя сивухой несет?» «Тогда давайте две порции, пожалуйста», — вмешалась я. Вано оторвал взгляд от бокалов, которыми активно манипулировал, и посмотрел на меня. «Вы с Кэстом, сударыня?» – вежливо произнес он. «Сию минуту». «С чем?» – не поняла я. «Не с чем, а с кем?» «С Кэстом», – пояснил Кузнецов. «Так меня зовут друзья, а ты не боишься? За рулем-то». Не дожидаясь ответа, он повернулся к Вано и спросил. «Романовского видел?» «Был прошлой ночью с деменцем. С ними еще какая-то Клава ошивалась». «Да, ошивалась». «А что такое?» – встревоженно спросил Кузнецов. «Пришили их, деменцы и его волыну, сегодня днем». «Да ну!» – воскликнул Кузнецов и повернулся ко мне. «Еще один, а ты сомневаешься, рамсы тут путаешь, а Федю Дементьева пристрелили, черт! А он тоже из команды». По моей спине заструился неприятный обжигающий холод. Я прикусила губу и уставилась в стойку бара, усиленно пытаясь собрать воедино обрывки мыслей, завертевшихся в голове. «Как это вышло?» – глухо выговорил Кузнецов. «Где?» «Да прямо в дементьевской квартире. Они туда пошли отсыпаться после ночной тусовки здесь. Романовский проснулся, пошел за пивом. Приходит через 10 минут». «А там, в общем, чисто сработали, козлы, только я не понимаю, зачем». «Не понимаешь? Да после этих, ну, с Атлантом спутались и...» Во взгляде Кузнецова блеснула ненависть, и я поспешно схватила его за руку. «Тише ты, успокойся. Что еще сказал Романовский?» Повернулась я к бармену. «Сказал, что ему очень повезло. Не пойди он за пивом, и ему тоже капец приключился бы. Ваш кальвадос». Вано пододвинул нам две рюмки, и мы сели за угловой столик в самом затемненном месте клуба. «Ну и что делать?» – пробормотал Кузнецов. «Ведь уже двое – Вишневский и Дементьев, и пидор наш уцелел чудом, а Казаков и Ленка...» Он так и подскочил на месте. «Они там одни в машине!» «Сиди спокойно», – попыталась урезонить его я. «Они там куда в большей безопасности, чем мы здесь». «Ага». Кузнецов повернулся ко мне всем телом и приблизил лицо так, что мы едва не столкнулись лбами. «До тебя наконец дошло, что все это не бредни Вишневского и Светлова». «Хорошо, хорошо», — отмахнулась я. «Я верю им. Но где нам найти Романовского и, главное, эту пресловутую лабораторию?» «Светлов говорил, что она на каком-то заводе», — пробормотал Кузнецов, допивая порцию до конца. Завод-завод, если это от Атланта. Нефтеперерабатывающий завод, медленно выговорила я. Пакет акций, контрольный пакет его акций принадлежит Атланту, Росс. На ум пришли слова Анкудинова о том, что он никак не может утрясти дела с акциями этого завода. Это не к тому, что я уверилась в виновности Анкудинова, а просто мостик от одной мысли к другой, решила я. Может быть», – допустил Кузнецов, – «хотя шансы не все. Все равно нужен Романовский, даже если это тот завод, где ее эту лабораторию искать, он же огромный». «А кто такой вообще Романовский? Что, он действительно должен много знать?» «Думаю, да. Он всегда был самым умным из нашей команды, и ему Лейсман доверял, ему и Вишневскому». «Я предполагаю, что им стало известно о каком-то новом замысле Лейсмана, и вот так. С некоторых пор я стал подозревать, что все мы лишь жалкие подопытные кролики в одном большом эксперименте». «По вопросу изменения интеллекта под действием перцетина, так?» Кузнецов кивнул. «Нам платили деньги», – пробормотал он. «Большие деньги. Можно было закрыть глаза, вот мы и закрываем глаза. Сначала Вишневский, потом Дементьев. Навсегда. Кто следующий? Романовский?» «Вот кретин», – выругалась я. Кузнецов поспешно поднял голову, вероятно, пытаясь уразуметь, чем же он меня так разгневал, но тут же понял, что эти слова относились не к нему. В клуб, приволакивая левую ногу и натыкаясь на стены, столики и дверные косяки, входил Казаков. Дневаливший у дверей голубой, уже пристававший Кузнецову, а теперь грязно домогался Казакова. За незадачливым пьянчушкой уныло брела бессонного. «Ща угонят тачку твою», – сказал Кузнецов. «Небось, настежь ее оставили». Я встала и пошла проверять, в коей мере был справедлив прогноз Кузнецова. «Они здесь», – сказал бармен, придерживая одной рукой мобильник у уха, а другой мешая соломинкой коктейль. «Армановский? Должен быть. Иванова с ними? Это такая? Да, такая. Она частный детектив, идиот, и нечего пялиться не по делу. Тогда здесь», – ничуть не смущаясь подобной отповедью, сказал Вано. «А как насчет финансов, господин? Дело сделаем, тогда и получишь. Но с Дементьевым уже решили, а я и цента не видал». «Ах ты, гнида пидорская, ты за кого нас держишь, а? Все понял, значит, после». «Оце доброе, ну бувай, хлопче», – уже миролюбиво сказал голос в трубке, сбиваясь на украинский акцент. «Козел», – выругался Вано, разъединившись. «Чтоб ты с салом подавился, хохол поганый!» Красноречиво выговорил Казаков, роняя свое пропитанное алкоголем тело на стул. «Вы че меня кинули там?» «Скажи спасибо, что от мусоров отмазали», — ответил Кузнецов, с возрастающим пессимизмом разглядывая свою пустую рюмку. «А эта шалава куда шиманулась?» — буркнул Казаков. «Машину закрывать, идиот! Садись, Лен, ты че там ходишь?» — обратился Кузнецов к растерянно озирающейся Бессонновой. «Накатить охота», — пробормотал Казаков. «А че это за мымр такая?» «Протрезвеешь, объясню», — пообещал Кузнецов, «а пить тебе уже хватит». «Это точно», — сказала я, занимая свое место за столом. «Ну что, выпьем по шампусику? 4 мартини с шампанским», — обратилась я к официанту. Когда тот принес 4 бокала с коктейлем, я снова заговорила с Кузнецовым. «Надо же, машина на месте, и они ее даже закрыли. Разве я похож на идиота?» — обиженно встрял Казаков. «Есть немного. Кстати, Лен, загадывай желание, ты сидишь между двумя костями». «И ты между двумя костями», – пробормотал Казаков, пуская в бокал пузырьки. «А у меня свои кости имеются», – ответила я и извлекла из сумочки свои гадальные принадлежности. «А это что за кубики Рубика?» – спросил Кузнецов. «Сейчас посмотрим», – отмахнулась я. «Эти кости дают больше, чем вы с Казаковым». 30+15+8. «Вам откроются неизвестные ранее факты», – процитировал я по памяти. «Наверное, придет этот ваш Романовский». Кузнецов и Бессонного смотрели на меня с явной иронией, а Казаков тупо пробормотал. «Тоже мне рулетка в Монте-Карло». Романовский все-таки пришел. Это был молодой человек лет 25, невысокий, стройный, одетый так, чтобы максимально подчеркнуть несомненные достоинства своей изящной фигуры. На нем были водолазка, жилетка поверх нее и белые джинсы Levi's 501, так называемые пидорастические. Лицо его, бледное, некрасивое, с глубокими, валившимися темными глазами, выражало смертельную усталость. Увидев нас, он вздрогнул всем телом и, убыстрив шаг, двинулся к нашему столику. «Вот он», — сказала бессонного, — «садись к нам, Сережа, ты нам нужен». «Принеси мне водки», — коротко бросил тот официанту и, присев за наш столик, взглянул на Кузнецова. «Я искал всех вас», — сказал он. «Костя, ты уже знаешь?» «И про Дементьева тоже». Романовский судорожно сглотнул и вопросительно глянул на меня. «Я частный детектив Татьяны Иванова», — тотчас же ответила я, справедливо истолковав его недоуменный взгляд. «Меня нанял отец Влада Вишневского расследовать обстоятельства гибели его сына». «И Светлова тоже?» – хрипло спросил Романовский. «Светлов жив. Мы были у него в больнице». «Он велел передать тебе, светлячки исчезают с рассветом», – вмешался Кузнецов. Романовский оторопело уставился на него, застыв на месте и хлопая ресницами, потом взял со стола водку в рюмке и выпил одним глотком. «Так», – коротко выговорил он, – «ясно». «Ту же фразу перед смертью повторял Вишневский», – вспомнила я. «А вот за тем, что вы знали, знаете или собираетесь узнать, мы сюда и пришли», — сказала я. Мои взволнованные слова прервал далеко не самый мелодичный храп в дупель пьяного Казакова, который, очевидно, сочтя наше общество куда как скучным, поспешил в объятия Морфея. «Да», — процедил Кузнецов и снова повернулся к Романовскому. «А еще Серый Светлов сказал нам, что ты знаешь, где находится лаборатория по синтезу перцептина». Романовский сцепил перед собой руки судорожно переплетенными пальцами и ответил. «Лейсман, наверное, тоже догадался, что я знаю. Это мой смертный приговор. На что же?» — в тон ему сказала бессонного. «Так», — поспешила вмешаться я, — «давайте все по порядку. Хоть что-то в моей голове прояснится, а то прямо-таки одни наркоманы, параноики, алкоголики и пидорасты». Пробулькал Казаков, зачем-то просыпаясь, но, впрочем, не отрывая лица от поверхности столика. Романовский усмехнулся и задержал на мне взгляд глубоких темных глаз. «Они же все на этом перцептине», — мелькнуло в голове. «Наверное, он меняет человеческую индивидуальность в корне». «Вам с ними сложно?» — сочувствующим тоном спросил Романовский. «Сейчас они все пьяные, и это хорошо». «Трезвые мы куда хуже, правда, Казаков? Водку любишь? Это трудная выда!» Промяукал тот голосом насмерть пристуженного и пьяного Ильи Лагутенко из «Муми-тролля». Романовский придвинулся ко мне поближе и заговорил тихим, усталым, серьезным голосом. «Все началось год назад. Один человек, я не знаю его настоящего имени, мы все называли его Светлячком». Так вот, он изобрел препарат, который назвал перцептин. «Называли его Светлячком?» – переспросила я. «То есть вы видели его или хотя бы кто-то из вас?» «Не перебивайте», – спокойно отвечал Романовский. «Нет, мы не видели его. С ним общался, очевидно, один Лейсман. Так вот, он синтезировал этот психостимулятор, по сравнению с которым все препараты аналогичного действия казались настойкой валерьянки для истеричных старушек. Это выяснилось из первых же опытов с перцептином, который он проводил на мне». «Он проводил? Значит, вы все-таки видели?» «Да не видел я его. Нам давали препарат, и мы со Светловым». «Светлов?» «Он и получал его от самого Светлячка, хотя иногда я подозревал, что Светлов и есть Светлячок». «Заманчивая гипотеза», – засмеялась я. «Но уж слишком все просто. Светлячок – кличка от фамилии Светлов. Я не думаю, что это так, господин Романовский». «Теперь и я тоже», – произнес тот. «Я более или менее знаю Светлова и, взвесив все за и против, признал, что он не может быть тем человеком, который создал этот препарат. Насколько я понял из слов Светлова, тогда этот Светлячок работал в каком-то НИИ и имел связи с мафией. Мафия легализовалась и действовала под вывеской солидной фирмы «Атлант Рос». Теперь подробнее о перцептине». «Простите», – снова осторожно вмешалась я, – «вы говорите, что мафия легализовалась и существует под вывеской фирмы «Атлант Рос», но фирма существует с 1992 года и имеет прекрасную репутацию. между тем как перцептин изобретен год назад». «Ну да», – перебил Романовский, – «собрались бывший адвокат мафии Анкудинов, бывший наркоторговец Лейсман, выпускник МГИМО, между прочим, и не бывший, а самый что ни на есть настоящий бандит и убийца Новоченко и создали фирму. Ну хорошо, это не мафия, это хуже, это честная, солидная, богатейшая фирма. Но они сеют смерть, и через год никакие отморозки не сравнятся с ними по количеству, а главное качеству этой смерти, дорогостоящей, высокоинтеллектуальной, элитарной». Я говорю о перцептине. Это страшная вещь. Она делает человека богом и выше бога, чтобы потом превратить в животное и ниже животного, какого-нибудь похотливого вонючего бабуина. Для наглядности скажу, что для среднего в интеллектуальном плане человека абсолютный эффект восприятия до 90% запоминаемой информации, тогда как так называемая долговременная память – фиксирует лишь около 10-15%, может, до 25%. Грубо говоря, вы можете, не напрягаясь, выучить неизвестный вам язык за время, необходимое для беглого просмотра учебника, максимум 2-3 часа. «И все это сохраняется после прекращения действия препарата?» – спросила я, глубоко потрясенная услышанным. До 60% запоминаемой информации. Мы называем это светлячковой информацией. Причем при повторном применении перцептина утраченные 30-40% данных снова всплывают в памяти. Грубо говоря, если вы применяете препарат пару месяцев, то становитесь ходячей библиотекой имени Ленина. И это произошло с вами? Можно сказать, что так. После того, как Лейсман попробовал препарат на мне, Светлове и позже Вишневском, у него родился замысел проекта «Светлячки». Он набрал команду для игр брейн-ринга и начал накачивать ее перцептином. Они не знали об этом, только догадывались. Полные дозы получали только я, Вишневский и Светлов. А Кузнецов, Бессонного, Казаков и Дементьев – принимали, в принципе, те же дозы перцептина, но получали они их в бокале с тонизирующим напитком, а мы – внутривенно. Поэтому их еще можно лечить и даже успешно лечить. А я и Светлов обречены на слабоумие, деградацию и смерть. «Ты все знал и молчал об этом?» – резко бросил Кузнецов. «Какие же вы после этого ублюдки?» «Вишневский не хотел молчать», – глухо ответил Романовский. «И он умер». «Он собирался довести все до сведения Абнона?» – спросила я. «Честно говоря, он боялся идти туда, и не потому, что пугался ответственности, а только от того, что думал, все в Абноне давно куплены Анкудиновым и иже с ним». Светлов называл их Тимур и его команда, слабо улыбнулась Бессонного, допивая через соломинку коктейль. «Честно говоря, я не знаю, как погиб Вишневский», – продолжал Романовский. «Вероятно, ему попросту ввели смертельную дозу перцептина. Ему повезло». «Повезло?» – поразилась я. «Разумеется, 4 месяца на перцептине – это смерть, потенциальная, скрытая. Она уже сидит в тебе, и ты уже мертв, но не знаешь об этом, потому что чувствуешь себя богом. Но главное, ты перестаешь быть человеком, или бог, или животное, больное и умирающее животное, без чувств, без желаний, без мысли. Пусто. Через 2-3 дня, если не достану перцептин, я стану таким, и тогда смерть». Он резко повернулся к Кузнецову. «А ты рассказывал, как великолепен перцептиновый отходняк?» Кузнецов насупился и, с силой сжав кулак так, что побелели костяшки пальцев, процедил сквозь зубы. «Ублюдок! Препарат вызывает один замечательный побочный эффект», – пояснил Романовский. «Всплеск полового влечения. На пике своего действия перцептин не вызывает явного скачка либидо, но когда действие препарата кончается, желание застилает глаза и не остается ничего, кроме одной жадной животной страсти. Это настолько нестерпимо, что ты кидаешься на первое попавшееся существо противоположного пола, а иногда и одного, и занимаешься любовью бесконечно до полного изнеможения и даже боли». Я вдруг вспомнила безумные глаза Светлова и Вишневского в ту ночь. Да, Романовский прав. Иногда отходняк заставал нас в офисе «Атланта», где мы штудировали литературу, завезенную по указанию Лейсмана. И тогда... «Сергей, замолчи!» – возмущенно крикнула Лена краснее. «Я не потерплю!» В этом участвовала и одна из секретарш Анкудинова и подружка Дементьева», — добавил Романовский. «Они тоже принимали». «Да заткнись ты, урод!» — рявкнул Кузнецов, хватив рукой по столику. «Лучше расскажи про лабораторию». «А что лаборатория?» — спросил Романовский. «Мы попадем туда вместе с милицией», — добавила я. «У меня есть в Обноне знакомые, которые совершенно точно не подкуплены Анкудиновым. Я даже думаю, таких там подавляющее большинство. И если будут доказательства, мы найдем управу на всех. И на Лейсмана, и на Новаченко, и на их шефа. Так где эта лаборатория?» «Она находится на территории нефтеперерабатывающего завода. Такое серое двухэтажное здание, где раньше была заводская лаборатория по установлению и определению параметров бензина, выпускаемого заводом. Сейчас эту лабораторию по распоряжению директора завода, а фактически Лейсмана, перевели в другое место. А в этом здании поместился центр по синтезу перцептина». «Оборудование, надо сказать, великолепное, все компьютеризировано, в общем, как в тупых американских фильмах про злобных и гениальных маньяков-изобретателей». «Так, а что означает фраза «светлячки исчезают с рассветом»?» «Это кодовое название операции по свертыванию проекта «Светлячки». Потом расскажу подробнее, это не суть важно». «Как убили Дементьева?» – спросила Ян. «А, я подозреваю, что нас вели от самого конфидента или сразу узнали, куда мы пойдем». «А кто знал, куда вы шли?» «Ну», — уклончиво буркнул Романовский. «Перед уходом я сказал Вано». Я посмотрела на суетящуюся за стойкой фигуру бармена и вернулась к разговору. «Их застрелили профессионалы?» «Контрольный выстрел в голову, никто ничего не слышал среди бела дня. Профессионалы, что тут скажешь?» В это время проснулся Казаков и громко потребовал выпить. К нему тут же подскочил какой-то пидрастичного вида манерный молодой человек в полупрозрачном кружевном джемпере на голое тело и поволок к стойке бара. Казаков, сердито урча, пошел за ним. Его перспективы выпить стремительно улучшались. «Эх и кретин!» – буркнул Кузнецов, глядя на кривляющегося и извивающегося Казакова, который, будучи безнадежно пьян, почти висел на улыбающемся пидорасте под звуки мелодичной композиции Джорджа Майкла. «Он что, тоже голубой?» – спросила я. «А какое там?» – махнул рукой Романовский. «Он просто идиот, а не голубой». «Нам пора», – напомнила я. «У нас еще много дел». «Да ну!» – удивился Кузнецов, помешивая соломинкой очередной коктейль. «Каких еще там дел? Время уже около 12:00». «Я тоже не хочу здесь задерживаться», – сказал Романовский. «Сейчас пойду выпью последнюю, и все». Романовский сел у стойки бара и начал цедить коктейль. В этот момент из-за соседнего столика поднялся мужчина и подошел к Сергею. Играла музыка, и я не услышала бы его слов даже вблизи. А вдруг Романовский резко оттолкнул собеседника и, лавируя между столиками, пустился бежать к выходу. Негромкий хлопок выстрела потонул в грохоте музыки. Романовский вздрогнул всем телом на самом выходе из зала и повалился лицом за столик, опрокидывая стоящие на нем бокалы и пепельницы. Через мгновение я очутилась у стойки бара и опустила прихваченный мною стул на голову киллера. Тот вскрикнул и упал навзничь. Из-за столика вскочили трое и бросились на меня, выхватывая оружие. Один выстрелил в Казакова, крутившегося рядом в обнимку с пидорастом. Последний вскрикнул и, оскалив зубы в предсмертной гримасе, повалился на пол, увлекая за собой чудовищно пьяного Казакова, который, по всей видимости, не заметил ни выстрела, ни раны своего партнера по танцам. «На пол!» – заревел Кузнецов на Бессонову и, выхватив подарочный пистолет Новаченко, трижды выстрелил в бандитов. Не безуспешно, потому что один из нападавших схватился за плечо, а две бутылки на витрине бара разлетелись вдребезги. Пользуясь замешательством бандитов, я с разворота ударила одного ногой в живот, добавив после этого все тем же стулом по здоровенной бритой шее. Громила ткнулся носом в пол и злобно взвыл. Второй свалил ударом кулака подоспевшего Кузнецова и наставил на него дуло пистолета. Однако Костя непостижимым образом извернулся и ударил ногой по стволу уже в момент выстрела. Пуля угодила в стену. Все так же лежа на полу, Кузнецов ударил бандита другой ногой прямо в промежность. Тот выронил пистолет и, схватившись руками за покалеченное причинное место, дико заверещал. Третий бандит сидел на стуле, прислонившись к стене, и держался за плечо. Сквозь пальцы сочилась кровь и каплями падала на пол. «Уходим быстро!» – крикнула я. Бессонного уже была у выхода. Кузнецов, схватив за шкирку шлепающего губами Казакова, проволок его через весь зал и буквально швырнул вниз по лестнице. «А я у пидора баксы надыбал!» – бессвязно пролепетал тот, вываливаясь на улицу. «Стырил, пока скакал. А где он?» «Застрелили твоего пидора!» – мрачно ответил Кузнецов, запихивая Казакова на заднее сиденье моей машины. «Ермановского тоже. Да и тебя, идиота, только потому не грохнули, что нажрался в говно дятел!» «Быстро, быстро!» – проговорила я, вставляя ключ в зажигание. «Вот тебе и куча дел!» – резюмировал произошедшее Кузнецов, захлопывая дверцу.